могут ли некоторые ученые утверждать, что они умеют относиться к фактам и умеют упоминать их с полной честностью. Но мы должны брать факты так, как они есть, без эгоистического перетолкования. Разве мы не являемся иногда еще более суеверными, нежели люди пустынь? Свет разгоняет тьму. Радостно осознать, что имеются такие ученые, как Эйнштейн, Милликан, Брогли, и мы чувствуем себя безопасными под ученым руководством этих испытанных пилотов. Вы следили за чудесными опытами Брогли над электронами, над трансмутацией энергии и материи? Вы читали, как Милликан приближается к первичным энергиям, и вы удивлялись, какая широта зрения лежит в основе его изысканий? Вы рукоплескали теории Эйнштейна? Эти ваши рукоплескания уже показали, что вы освобождены от суеверий. Эти великие открытия входят в сферу прекрасного. В момент подобных открытий ученый вибрирует высоким вдохновением. В момент высшего открытия исследователь испытывает высший экстаз. Он поистине у порога вечности. Все новейшие школы должны иметь лаборатории, посвященные естественным наукам. Вы уже знаете, что электрон рождается от скрещения двух энергий. Это прекрасный момент, когда две энергии, еще невесомые, производят уже что-то измеряемое, нечто физическое. Вы видите, как важно выявлять вашу собственную потенциальную энергию. Вам говорят о научных энергиях, об энергии огня и о множестве прочих. Не есть ли все они грани той же творящей энергии, которая заключена и в каждом из нас? Большое заблуждение думать, что только какие-то особенные ученые и художники ею обладают. Каждый созидатель, каждый работник может совершенствовать эту природную способность, поскольку он будет действовать сознательно. Это сознание приобретается не только через учение. Творческий опыт развивается самодеятельностью, осознанием силы, неуклонную волею. Из этого же понимания происходит и терпимость. Не забывайте о ней. Она вам будет так нужна в жизни вашей. Как мы уже говорили, нетерпимость есть невежество, которое уже разрушило такое множество дел, полезных и прекрасных. Посмотрев на невежество, вы приходите к заключению о единстве науки и искусства, энтузиазма и творческого экстаза, единство света. Разве это сознание не будет для нас источником постоянной радости? Иногда нам кажется, что мы устали, но это тоже призрак своего рода невежества. Попросту мы слишком много утруждали один нервный центр. Достаточно переменить работу, чтобы заставить действовать другие центры. Эта простейшая перемена труда принесет нам отдых. Ибо не следует думать, что только сон или бездействие восстанавливают нервы. Раздражение и злоба отравляют существо наше. Мы не должны забывать, что каждое раздражение оставляет в нашем организме физические отложения, известные многим врачам. Они знают, насколько опасен этот отравленный кристалл гнева, как его, между прочим, называют и в Азии. Если вы осознаете всю опасность гнева, не только физическую, но и духовную, вы избегнете всякую возможность раздражения. Если вы осознаете, что кто-то пришел с целью раздражить вас, ведь вы его встретите улыбкою, велика сила знать, что именно вы хотите. При этом стрела улыбки гораздо более могущественна, нежели стрела гнева. Кроме того, подойдя совсем близко к врагу, вы ему не дадите возможности метнуть отравленное копье. Надеюсь, что вы меня не обвините в том, что я говорил вам о чем-то отвлеченном, оккультном или мистическом, что называют мистицизмом. Нечто туманное и непонятное, но мы не имеем ничего общего с туманами. Мы занимаемся фактами, точными и светлыми. Эти дела света претворят всю жизнь вашу и облегчат и украсят ее. Когда мы спрашивали иногда молодежь, что вы считаете самым существенным в жизни вашей, они шептали в ответ: «Нет у нас ни существенного, ни замечательного. Сера наша жизнь. Я служу в банке, я работаю на фабрике, я занят на телеграфе». Молодежь, неужели вы забыли великого плотника? На земном плане знаменитый английский хирург Джон Фентер провел годы молодости на фабрике мебели. Он всегда приписывал замечательную верность руки столярному опыту. Знаменитый эльзасский философ Яков Беме был сапожником. Он обдумывал свои философские системы, делая сапоги. Сколько замечательных людей исполняли, казалось бы, скромную работу. Перечтете ли их подвиги? Каждая истинная работа имеет свою красоту. Наша каждодневная жизнь есть пранаяма совершенствования. Но будет действенна эта пранаяма, если вы проведете ее в полном осознании. Совершенный ремесленник неотделим от художника, даже если он начнет складывать рисунки паркета. Изысканность и четкость японцев разве не принадлежат к области красоты? Когда человек выделяется в исполнении работы своей, мы, естественно, думаем, надо доверить ему что-либо более значительное. И из совершенства работы рождается чудо. Работа протекает в постоянной радости, потому что работник ощущает законную гордость совершенства. Велико несчастье прикасаться к работе без любви к ней, с единственным желанием поскорее от нее отвязаться. Работающий в сердечном увлечении не чувствует усталости. Энтузиазм умножает его силы, он не нуждается ни в сне, ни в пище, лишь бы не нарушать своего возрастающего устремления. Когда вы ищете совершенствование, вы забываете себя во имя творимого вами, вы отрешаетесь от эгоизма, и в этом самоотречении заключается один из видов прекрасного. В музеях вы видите много анонимных произведений искусства. Имя, как лист отсохший, унесено вихрями времени, но живет прекрасное. Оно лишь умножается временем. Имя может пережить художника на несколько веков, но творение может жить тысячелетия. Истина, самоотречение является одной из форм прекрасного. Всякое «я» в существе своем обособленно, ограничено. Всякое «мы» сильно и безгранично. Это благостное «мы», как истинное сотрудничество, ложится в основу жизненного начинания. Во всей эпохе Возрождения, и на Западе, и на Востоке, можно встретиться с многозначительным понятием учителя – гуру. Выбрать учителя, исследовать ему не было рабством, но было осознанием иерархии знания и чувством сотрудничества. Это значило стать звеном беспредельной цепи от несведущего до всезнающего. Это значило приобщиться к бесконечным созвучиям всеобъединяющим. Восходите путем энтузиазма, блага, жизни, сотрудничества. Не думайте о себе в работе, но ощущайте всю ответственность перед теми, кто следует за вами. Никогда не забывайте бедствий, наносимых озлоблением, страхом, ленью, эгоизмом, этими порождениями невежества. Осознание единения врожденно всем народам. Каждый народ имеет сказания, традиции, которые выражают эту истину. Мы слышали, что Азия и Америка когда-то составляли один континент. В красивой сказке люди Азии расскажут вам о катаклизме, разделившей эти континенты. И вы почувствуете, что образ Азии не менее прекрасен, нежели образ Атлантиды. Знание преображается в легендах. Столько забытых истин сокрыто в древних символах. Они могут быть оживлены опять, если мы будем изучать их самоотверженно. Как народы пустыни умеют говорить об искусстве и о художниках. Хотелось бы, чтобы наши критики искусства обладали такими же образными и благостными словарями, оценивая творчество. В дальних кучарах, в Центральной Азии, нам рассказали. Однажды принес художник картину заимодавцу, чтобы получить под нее ссуду. Заимодавец отсутствовал, но оставшийся за него мальчик восхитился картиной и выдал за нее большую сумму художнику. Вернулся хозяин. В гневе услышал случившееся и закричал: «Сумасшедший! Ты дал столько тысяч саров за какую-то капусту! Никогда не увижу моих денег более!» И обозленный хозяин выгнал мальчика и забросил в угол картину, а на ней была действительно капуста и бабочки. Кончилось время залога, и художник принес взятую сумму, требуя картину обратно. Но, осмотрев картину, он отказался принять ее, сказав: «Это не моя картина. На ней была капуста и бабочки, а на этой одна лишь капуста». Заимодавец в ужасе заметил, что бабочки действительно исчезли. В конце концов художник сказал ему: «Ты изгнал мальчика, оказавшего мне услугу. Но только он может избавить тебя из затруднения. Найди его. Может быть, он согласится помочь тебе». Мальчик был найден и сказал хозяину: «Искусство этого художника так высоко, что во всех его произведениях отображены все законы природы. Картина была принята нами летом. Теперь же зима. Бабочки не могут жить без тепла и солнца. Поставьте картину у огня, и под негою тепла опять возродятся бабочки». Так и случилось. У благодетельного пламени бабочки вновь ожили и опять окружили капусту. Настолько искусство этого художника было совершенно. Мальчик же был принят обратно и сделался великим, полезным человеком, ибо дух его мог проникнуть в прекрасные тайны искусства. Разве не прекрасно, что народ в далеких пустынях, в таких изысканных сравнениях, мыслит о прекрасном совершенстве? В жизни вашей оставайтесь верными прекрасному, храните энтузиазм, растите в себе творческие мысли, помни, что по мощи ничто не сравнится с силою мысли. Действие лишь выражает мысль, потому мы ответственны не только за наши действия, но еще более за мысли. Даю вам жизненный совет. Имейте мысли чистые и сильные. Наполняйте жизнь вашу несломимым энтузиазмом и тем обращайте его в постоянный праздник. С улыбкою истинного познания внушайте детям вашим непобедимое желание созидать. Это бесконечная цепь труда, совершенствования и блага приведет вас к прекрасному. Нью-Йорк, 1930 год.